Третий учитель. В 1933 году Гитлер стал рейхсканцлером Германии. С первых дней существования большевистской России из-за ее международной изоляции все мысли лидеров были устремлены на внутреннюю политику. Но Германия была особой страной для большевиков. Придя к власти при помощи немецких денег, они мечтали осуществить парадоксальный план – сбросить давших им деньги немецких империалистов и присоединить Германию к Союзу пролетарских республик. На карте мировой революции Германии отводилось первое место. Ее разгром в Первой мировой войне сделал эту мечту реальной. На Версальской конференции, где немцы приняли унизительные условия мира, Ллойд Джордж распространил меморандум. «Величайшая из опасностей, которую я вижу в нынешней ситуации, состоит в том, что Германия может соединить свою судьбу с большевизмом и поставить свои ресурсы, мозг, огромные организаторские способности на службу революционным фанатикам, мечтающим силой оружия завоевать мир для большевизма». И действительно, революция несколько раз реально грозила Германии. Потом, когда надежда на революцию исчезла, обоих европейских изгоев, большевистскую Россию и потерпевшую поражение Германии, начали связывать экономические и военные интересы. По Версальскому договору немцы не имели права создавать в своей стране танковые и летные военные училища. Теперь они создавали их в России. Здесь появились тайные филиалы немецких военных заводов, здесь идут секретнейшие опыты, создается немецкое химическое оружие. Обе стороны преследовали свои цели. Немцы — сохранить свою армию, Рейхсвер, большевики при помощи Рейхсвера создать армию, которая в дальнейшем должна будет уничтожить германский и прочий империализм. Кругу военачальников Тухачевский не раз славил Рейхсвер, учителя Красной Армии, который дал ей первые навыки в передовой технологии вооружений. Славил с подтекстом, как когда-то Петр Великий называл учителями разгромленных им шведов. Сотрудничество продолжалось вплоть до прихода к власти Гитлера, объявившего себя жесточайшим противником большевизма. Его программа казалась воплощением давнего страха большевиков, неизбежности военной интервенции. Гитлер писал: «Если Германия желает иметь больше жизненного пространства в Европе, его можно найти только в России». Приход к власти Гитлера воспринимается как жесточайший просчет хозяина. Он, управляющий Коминтерном как своей вотчиной, не дал немецким коммунистам объединиться с социал-демократами, и расколотая левая коалиция проиграла Гитлеру. На самом деле приход Гитлера был ему необходим для новой шахматной партии. Если бы Гитлера не было, его пришлось бы выдумать. Угроза интервенции наделила Сталина огромными правами, оправдывала любые чрезвычайные шаги, заставляла европейских радикалов поддерживать его, несмотря ни на что. Ведь СССР — очаг сопротивления фашизму, предмет его ненависти. Гитлер покончил с международной изоляцией Советской России. Страны Антанты должны были искать в ней союзника. Договор с Америкой в 1933 году это подтвердил. И еще. Большое количество избирателей в Германии, голосовавших против Гитлера, сулило будущее потрясение. Снова вставал призрак мировой революции. Гитлер продержится несколько месяцев, за которыми крах и революция, писали в газетах старые большевики. Ирония истории, почти мистические совпадения в судьбах этих проклинавших друг друга вождей. Гитлер, как и Сталин, третий сын в семье, и все дети, родившиеся до него, умерли. Гитлер также рожден в бедности, и также ходили легенды, что он незаконный сын, и даже отец Гитлера какое-то время зарабатывал сапожным ремеслом. Единственная любовь Гитлера также покончила с собой, и многие считают, что он убил ее. Их режимы, объяснявшиеся ежедневно в ненависти, зеркально похожи. Оба дали друг другу много полезных уроков. После Ленина и Троцкого Гитлер был третьим учителем Сталина. В 1934 году, раздумывая, что делать, он не мог не учесть уроков Гитлера. Гитлер поучительно распорядился судьбой партийцев, приведших его к власти. Это была ворчливая вольница, так похожая на ленинскую партию. И Гитлер, также создававший могучее государство, повинующееся вождю, решил вопрос радикально, объявил вчерашних соратников предателями и лично возглавил их истребление. Все это мог наблюдать Сталин в июне 1934 года, пока переваривал итоги 17-го съезда. В газетах он наращивал антигерманскую истерию, как именовали ее немцы, и антибольшевистская истерия, как называли ее русские, активно поддерживалась Гитлером к взаимной выгоде обоих вождей.